так сказать, с внешним миром, но тут мой желудок жалобно взвыл, напомнив, что в нем давно ничего не было, и я, осторожно подняв чашу за бока, сделал глоток. Бульон оказался на диво вкусным, не слишком жирный, тоже с какими-то травами и явно ощущавшимся дымком, мясо нежным, лепешки чуть хрустящими. Запивать все это предлагалось настоем, целый большой кувшин которого принесла красная белка, сладковатым, с привкусом душистого меда и лесных ягод. Мы смели почти все, получили по небольшому кусочку домотканой салфетки, вытереть руки и лицо, потом тростинка провела рукой по шкурам и закрыла глаза. Я так понял, нам предлагалось отдохнуть, и вовремя. После сытной еды глаза закрывались сами. Тростинка быстренько унесла столик прямо с остатками нашей трапезы и протянула нам еще два одеяла. Я не стал отказываться, устроился на шкурах поудобнее. Конни пристроился рядом, обхватив меня за шею, и тут же ровно задышал, чуть посапывая. Я успел почувствовать, как кто-то укрывает нас одеялом, и провалился в сон. А когда проснулся от того, что кто-то осторожно тряс меня за плечо, то увидел над собой лицо мужчины, очень знакомого мужчины, только на фотографии, которую мне показала Петунья. Он был куда младше и у него не было таких роскошных волос, заплетенных в две косы, тонких шрамов насечек на щеках и головного убора из белых и красных перьев. «Гарри, ты ведь Гарри, сын Джейми?» – спросил он. «Да», – отозвался я, – «это я, мистер Люпин, Окьеничка, жители леса, название выдумано автором, Дефа, киностудия ныне несуществующей ГДР». В 70-е годы 20 века именно там снимались фильмы знаменитой индейской серии «Зверобой», Ульзана, Текумси и ДР, за главные роли в которых неизменно исполнял немецкий актер сербского происхождения Гойко Митич. Индийские леггинсы, своеобразные брюки, состоящие из двух штанин, которые крепились к набедренной повязке, украшались вышивкой и бахромой. Комментарий к глава 46, в которой герой едет в гости типи. HTTPS и ебаем кцом 00 эсндмвдгзмазэк и каас в кфара 5p57 йотпг сетит 8 миллиардов 800 миллионов 5 тысяч 7. HTTPS ст 2 депосит хатасцом 3 623 121 6886 в 950 депосит хатас 68 миллионов 866 119 стоцкой лустратион норд хамирицан индиан типи хами йотпг типи вождя изнутри. Парадная часть. http://www.namadits.ru Уплату серфилис и магизде 0%, А4% Д 0%, Б Д 1%, 82% Д 0%, Б 20% Д 0%, Б Д 0%, Б Д 0%, Б 2% Д 0%, Б Д 1%, 81% Д 1%, 82% Д 0%, Б 8 Д С 06648 1 Й П Г. Хозяйственная часть. http://www.michelmakinak.ru Фото филе 0316 JPG. Индийские леггинсы. http://galleryplus.ebaim.com WS Web 331 миллиард 83 миллиона 485 тысяч 746 161 JPG. Женщина с ребенком. http://nacikami.ru Форум Филис 201 409 32 33 34 3 600 90 C 0 28 097 F 5 E 714 D 4 684 A 0 F 8 JPG. Красная белка. http://xcitybox.ru WP Santentu Plats 2016-04-D007 Оригинал 794-953-PPEG 2 миллиона 626 2 тысячи 526 F 24 C 8 F 638 5 C 374 091 C 76 тысяч 632 B C D 005 JPG. Маленький гром. HTTPS Цемералапсорг Медиа Цемерапост 2015-01-15-20-01 Горячие парни с длинными волосами 1 JPG. Птица Ветер. HTTPS 017 Радикал.ру и 433-1404-0-31-CDB-19-1 JPG. Люпин. HTTPS Inc. 0 Levi Internet.ru и Magisattach C8-101-469-101-469-074-CA-VAS-JPG. Актер Гойко Митич. HTTPS 00 Еплакалцом Пиц Привеев 4-9-7-5-632-794-JPG. Автору на кофе,